Интермедиа С-003. Фэнтези. В данный момент я рассматриваю книжку, которая лежит открытой передо мной. Разные создания на рисунках. Странные иллюстрации, которых я никогда не видел на Земле, были в книжке. Назывались они монстры, ужасные создания, проживающие в этом мире. Это гоблин, человекообразный тип монстра с зеленой кожей и размером с человеческого ребенка. Хотя они и считаются человекообразными, но оцениваются как слабые монстры, поскольку имеют низкий интеллект и не имеют никаких способностей. Тем не менее, если они поднимут уровень и получат способности, то могут научиться использовать оружие. Так что не надо их недооценивать. Служанка Анна, кто сидит рядом со мной, объясняет про монстров, нарисованных на картинках. Она выглядит юной лет на 20. Но правда в том, что она прожила где-то раза в два больше, чем насколько она выглядит. Она сражалась против монстров, как в маг в прошлом. Так что она меня научит тому, что не увидишь на картинке, используя свой опыт. Напротив Анны – моя сестра Суя, кто подражает мне и смотрит на картинку в книге. Недавно Суя начала подражать тому, что я делаю. В отличие от меня, она не может понимать слова Анны, поскольку она все еще разговаривает с трудом. Я слушаю историю Анны внимательно, потому что мне это, возможно, понадобится. Потрепал Сую по голове, поскольку она была такой милой. Мягкие светло-синие волосы весьма приятны на ощупь. Она радостно рассмеялась, радуясь ласке. Анна и другая служанка Клевея, стоящая у двери, смотрят на это с теплотой. Вначале я смущался, когда на меня так смотрели, но теперь уже привык. «Ваше высочество и принцесса действительно близки?» «Да». Суя и я ответили Анне одновременно. Ответ заставил Анну улыбнуться еще шире. «Похоже, я хорошо научился изображать из себя ребенка». Я вернулся к разглядыванию книги. Анна все еще не знает, что я умею читать. «Да, я уже умею читать на языке этой страны, хотя для всех это выглядит как разглядывание картинок». Иллюстрация – это центр картинки, вокруг нее простые слова, объясняющие про монстра. Вот тут и пригодились истории Анны. Тем не менее, чем больше я слушал истории Анны, тем меньше здравого смысла видел в этом мире. Начать хотя бы с того, что слишком много в мире от игры, типа способностей, уровня. Тем не менее, это реальный мир. Этот мир так похож на игру. Физически я живу в этом мире, поэтому это не игра. Но это не меняет то, что мир функционирует как игра. Способности, похоже, происходят от духа, и достигая определенного уровня, возникает способность. Статус показывает величину этой способности. Уровень – цифровое отражение мощи собранной персоной. Это объясняется так. Но тот, кто знает об играх из предыдущей жизни, не нуждается в таких объяснениях. Но в этом мире такие вещи являются нормой, и никто даже не думает в них сомневаться. У меня нет выбора, кроме как признать, что этот мир именно такой, хотя и это несколько странно. Я перевернул страницу в книжке с картинками. На следующей картинке изображен гигантский волк. Для сравнения, рядом с его ногой нарисован человек. На мгновение мне кажется, что с размерами что-то напутано. Но объяснение Анны указывает, что размер указан верно. Это Фенрир, монстр мифического ранга. Размером с гору и могущий разрушить крепость. Просто проглотив ее, даже я не видела его вживую. Это понятно. Такое гигантское создание не столько монстр, сколько гигант. Примечание переводчика. Типа Годзиллы. Этот мир еще более странен, чем я ожидал. Разве здесь есть такие гигантские создания? Для начала, как оно вообще удерживает свой вес? Нянь, а как оно стоит? Анна задумалась над моим вопросом. Недостаточно слов для объяснения? Разве оно не тяжелое, если большое? Она, похоже, поняла смысл моего вопроса. Проще понять, увидев, чем объясняя. Клевея? Анна позвала Клевею. Так же, как и Анна, Клевея служанка и телохранитель, кто ранее была рыцарем. В отличие от стройного тела Анны, тело Клевея серьезно тренировано. После того, как Анна и Клевея о чем-то договорились, они разошлись в разные стороны. Клевея открыла ладонь и вытянула ее вперед. «Ну что ж, поехали. Огненный шар!» Анна использовала магию на клевее. Огненный шар – это низкоуровневая магия, которая выстреливает маленький шарик огня. Огненный шар был пойман, и рука клевея сжалась, разрушая его. Суя застыла от удивления. Я тоже был удивлен проявлению магии, но намного меньше. Посмотрев на нас, Анна и клевея рассмеялись. Похоже, все было так и задумано. Я несколько обижен. «Это болезненно?» Суя с беспокойством спросила про руку клевея. «Да, немного горячо, но все в порядке», сказала клевея глубоким, грубоватым для женщины голосом. «Как вы только что видели, чем выше твои показатели, тем сильнее становишься. Таким образом, даже гигантский размер не падает от своего веса». Я с беспокойством попробовал прикоснуться к руке клевеи. У нее рука человека, много тренировавшегося с мечом, как твердая кожа. Но не похоже, что эта кожа могла остановить огненный шар без последствий. «Ваше Величество, увеличение защиты не значит, что вещь становится твердой». «Это действительно так?» «Да, вместо того, чтобы быть твердой, скорее его становится сложнее повредить. У меня, конечно, не на таком уровне, но если это будет господин герой, то нормальный меч даже не сможет его поцарапать». Клевея ответила на мой вопрос весьма осторожно. «Тем не менее, что-то вроде сложнее повредить? Может, меняются межклеточные связи?» «Нет, это мир фэнтези. Пытаться применить земные понятия тут может быть бессмысленно». Я отложил смутное ощущение на время.